Глава 15. Ловцы человеков. Ходить бывает склизко по камешкам иным. Владыка Валерий оставался в монастыре уже третий день, решительно переняв у настоятеля Нектария бразды правления. По прямому указанию владыки Велесов холм и часть Царева луга обнесли дополнительным рубежом охраны. Земли целебного родника оказались под защитой монастыря. На лугу шумели экскаваторы, прокладывая траншею под дополнительную ветку водопровода. Перед вечерней службой в соборе владыка дал короткую и решительную пресс-конференцию журналистам. С ними он всегда общался с тайным удовольствием. Эта абсолютно мирская, расхлябанная публика была, как ни странно, близка ему. Они тоже были ловцами человеков, жрецами, поставленными высоко над толпой. Поэтому владыка и эти пронырливые бестии отлично понимали друг друга. Валерий устраивал смелые и острые пресс-конференции, а журналисты на весь белый свет славили передового попа. Энергичный и собранный владыка с шумом и шелестом вошел в зал для конференции. Зал был предупредительно предоставлен шпалерой. В этой любезности и готовности идти навстречу всем его начинаниям владыке чудился расцвет, ренессанс светско-церковной симфонии. Окружение шпалеры все еще состояло из перекрасившихся коммунистов. Но именно эти бывшие безбожники так неумело, но истово крестились перед телекамерами, так старательно держали в потных ладонях свечи, так терпеливо выстаивали долгие службы, которых ничего не понимали, что владыка верил, они на пути к исправлению. В общении с ними, правда, все еще возникали некоторые препоны. К примеру, они крепко жали руки святым отцам и подолгу трясли, вместо того, чтобы канонично коснуться губами. Даже цари не брезговали целовать архиерейскую десницу. Теперь же высокие политические бонзы норовят по-брежневски лобызаться с батюшками в щеки и в губы. Предвидя грядущие воспитательные трудности, владыка пока не требовал от шпалеры и его свиты соблюдения строгой обрядности. С ближнего ряда поднялась толстушка в кургузых джинсах и столь короткой майке, что ее симпатичная загорелая тыковка сейчас же с любопытством уставилась на владыку своим единственным прижмуренным глазком. Газета «Сосинский курьер». В настоящую минуту в окрестностях монастыря экскаваторы равняют с землей языческие курганы. Это несет непоправимый урон краеведению, сводит на нет работу археологов. Вы благословили данное начинание?